«Даже не знаю, хочу ли я вернуться в Бартом», — говорит Юки. «Все это словно сон. Вроде и хочу, но так страшно. Люди, которых я знала, наверное, уже давно умерли, и осталась только аллея героев и память о нас. Оставь свои половые драмы при себе», — морщится Хикару Дона. «Думаешь, ты одна тут теряла друзей и семьи? Думаешь, ты одна жалеешь, что живешь вечно, а люди вокруг тебя просто уходят за край? Тебе еще повезло, что ты не видела, как они умирают от старости на твоих руках». «Видела», — просто отвечает Юки, и все замолкают. «Ну», — начинает было Хикару Дона, замолкает и смотрит вверх на две луны в пронзительно-синем небе. «Ну», — она опускает голову, мотает ей, стискивает кулаки. «Чиэка», — Юки сама, Хикару Дона хочет сказать, что ей очень жаль. Скороговоркой выпаливает Чиэка, склоняясь в низком поклоне раскаяния. «И от себя лично выражаю соболезнования вашей потере и восхищение вашим несгибаемым духом. По-моему, это первый раз, когда мы видим, как Хикару Дона приносит извинения», — мурлычет Майка. «Что за день такой? Ладно», — говорит Хикару Хината и трет своей узенькой ладошкой свой лоб, оставляя красные полосы. «Погорячилась». Хикару Дона хочет сказать, что она готова к переговорам. «Переводит нам Чиэка». «Хорошо», — говорит Мария. «Может, мы все-таки пройдем за стол, или будем стоять и мерзнуть? Я только сейчас замечаю, что морской воздух прохладен, нет, даже холоден. Кто-то рядом оглушительно чихает. Когда ты уже тапки начнешь носить, горе ты мое», — всплескивает руками Читаси. «Джин, ступай в каюту, тапки надень». «Хорошо», — говорит Хикару, и мы возвращаемся в кают-компанию. Здесь проворные стюарды уже накрыли новый стол, с учетом того, что завтрак был только что. Это можно назвать вторым завтраком. Легкие закуски, фрукты, напитки для длинного и нелегкого разговора. «Так», — говорит Мария, обведя нас взглядом, — «я не прошу молчать о том, что я вам расскажу. Можете говорить кому угодно, вам скорее всего все равно не поверит. А поверит, ну и хорошо. Начнем с самого начала. Вселенная бесконечна, не так ли? Есть такая теория». «Соглашаюсь я», — остальные кивают. Хикару хмурится. «Это неправда. Я не знаю, насколько конечна вот эта вселенная, или ваша вселенная, или любая другая, но вселенная, в которую включены все остальные вселенные, все миры, она конечна. Она выглядит, если упрощать и убрать дополнительные измерения и принять примитивный взгляд на суперпозицию, то примерно вот так. Перед Марией вспыхивает объемное изображение галактики, с множеством звезд, спиральными рукавами и сливающимся воедино центром. Звезды двигаются вокруг, словно в водовороте. Все, конечно, упрощено, но вы видите, что каждый мир испытывает центростремительную тенденцию. И ближе к центру, миры сливаются воедино. В одном из них это, кажется, называют сопряжением сфер. Продолжает Мария свою лекцию для отсталых космогонистов. Судя по остекленевшим глазам Майка и откровенно зевающей Ошика, лекция не производит впечатления жизненно важной информации. И если в обычных мирах силой, которая сводит воедино небесные тела, служит гравитация, то в пространстве между мирами гравитации нет, есть только то, что вы называете магией. В свою очередь, при соприкосновении миров, происходят катаклизмы, буквально разрывающие миры и смешивающие их друг с другом. Ваш мир, ваша вселенная, вот тут. Палец Марии тычет в карту галактики, и вместо ожидаемого третьего спирального рукава на задворках галактики она указывает почти в центр карты. «Опять-таки приблизительно», — уточняет она, — «хотя бы потому, что такого понятия, как физическое расположение в пространстве в мире миров, нет, а потому в вашем мире флуктуации магии очень сильны. Изучение этих процессов, применение в нужном русле и в конечном счете, избежание катаклизма, выгодно всем», — говорит она, — «абсолютно всем. Даже нам, несмотря на значительное техническое превосходство. Ваш мир сейчас находится в уникальной позиции, вы практически стоите на пороге перенасыщения магией. Может, вы не заметили, но магия в вашем мире становится все сильней, все разрушительной, все чудовищней могут быть последствия. Раньше для такого вот эффекта, как у Акиры-сан и Юки-сан, надо был Супермена вызывать, а он самый сильный супер на всей планете. А сейчас, два мага категории даже не С, и уж тем более не С плюс, рвут ткань реальности, словно тактический ядерный заряд. Дальше, больше. Только удержание магипсихоза под контролем, только изучение методов контроля магов и в конечном итоге, самой магии, ее принципов и возможностей, только это и спасет ваш мир, и все остальные. Короче, требует Хикару, качая ножкой в розовом ботфорте. «Ты предлагаешь оставить этих мясников из 731 и инквизиции в покое? Что тебе надо? Это не обсуждается», — говорю я. «Люди, которые ответственны за Хикуми, члены 731 отряда, а также все, кто проводил эксперименты над людьми, должны быть наказаны. Если это не сделает правосудие, то это сделаем мы. Рано или поздно, сейчас или через некоторое время, но они должны понести ответственность за содеянное. Мой муж и господин прав», — кивает Хикару. «И я, как покорная молодая супруга, собираюсь выполнить его волю. Смерть всем инквизиторам. Я уже говорила насчет набережной тупых ножей для сеппуку. Рыбы съедят их кишки, Кьюн. Покорная молодая супруга, да», — бормочет себе под нос Читаси, и у нее дергается глаз. «Глаз дергается и у меня. Только Акира хранит покер-фейс. Но лично я полагаю, что она впала в кому, индуцированную крайним повышением содержания высококачественного бреда в окружающей нас среде. Я не предлагаю их пощадить. Я предлагаю как раз правосудие и...» Начинает было Мария, но я поднимаю руку. «Достаточно. Я знаю, что такое правосудие в этой Японии, коррумпированной и пронизанной невидимыми нитями связи и взяток. Как там у Оруэлла, все звери равны, но некоторые более равны, чем другие. Надеяться на правосудие в отношении ЕФ инквизиции было бы наивно. Скорее нас посадят, чем к ним притронуться. Надо звать попрыгушку, нашу розовую ниндзя, и валить отсюда. Три раза произнести имя и конфетку. Я беру из серебряной вазочки шоколадную конфету в фольге и подбрасываю ее на ладони. Три раза назвать имя и все. Хлоп. И она уже тут. Имя. Точно. Но, какое? Как зовут эту розовую ниндзя, с которой мы все знакомы уже так давно? Я помню нашу первую встречу, помню, как проводили время у Майка на квартире, как улаживали проблему с комендантом общежития, когда она притащила здоровенную голову из другого мира, я помню все. Но имя, я поворачиваюсь к Юке, бывает, думаю я, бывает, выскакивает из головы знание и все тут, но она то провела с ней больше всех времени, они лучшие подруги, даже скорее, как сестры, она-то должна знать. Юки стоит бледная, с потерянным лицом, изучая конфету у себя на ладони. Я встречаюсь с ней взглядом и понимаю, что она тоже не помнит. «Эй, а как ее зовут-то?» — задается вопросом Майка, доставая конфету из вазочки. «Хоть убей, не помню. И все-таки я надеюсь, что мы договоримся», — говорит Мария, глядя, как вокруг руки у Юки начинает формироваться ледяная броня. «Рановато еще яхту разносить. От берега далеко». Глава 33. Пов одна из них. «И на этот раз у меня есть доказательства», — говорит она Элис, склонив голову. «Тебе просто нужно проверить это. Сам Кента и его ручной садист перешли все границы. Ты, конечно, можешь простить их и снова затянуть им пояса на следующий год, но это уже наносит ущерб нашей репутации, твоей репутации». Она Элис поднимает взгляд на его величество императора. В то же время она Яна мягко спускает предохранитель своего Хиклерундкох, переключая переводчик огня на фуллаута. Она вместе со всеми чувствует то же, что и остальные, и твердый мраморный пол под левой коленкой, напряжение спины, склоненной перед императором, запах благовония и его лицо, которое морщится от досады. Вместе с тем она чувствует и тяжесть пистолета-пулемета в ее руках, сосредоточенно отсчитывая 9, 8, 7, и ладонь ее таи на правом плече, сзади, и ощущение ее Наи, которая уже направила своих пепельных клонов по лестнице вниз, а она света уже заложила заряд взрывчатки по периметру бронированной двери и сжимает в ладони плоскую коробочку детонатора, отсчитывая 6, 5, 4. Они, все они вместе, чувствуют все, что чувствует каждая, знают то, что знает каждая из них. Их способность, манифестация ее, вовсе не призыв своей копии из параллельного мира, а скорее, объединение в одно целое. Кто-то говорил, что она всегда была нелюдима и одинока в коридорах Лазурного дворца, что ее удел всегда был находиться в тени у трона, что она так и не научилась нормально общаться с людьми. Наверное, это потому, что с самого детства у нее были подруги. Сперва она верила тем, кто говорил, что ее подруги не настоящие, что они воображаемые, как монстры под кроватью, которых изгонял ее брат, пока не стал слишком взрослым для этого. После этого он просто присылал алых стражей караулить ее сон, но ей было страшно и в их присутствии, может даже от их молчаливого присутствия. «Эффект зловещей долины», — так говорила одна из ее подружек, Тая, чей голос в голове звучал громче прочих, и объясняла, что это такое. А когда она сказала Тае, что та, воображаемая подружка, то Тая долго смеялась. «Ты знаешь, как отличить воображаемого друга от реального?» – спросила она у нее в ту ночь. «Очень просто, от воображаемого ты никогда не узнаешь ничего, чего бы ты не знал сам. Если это просто плод твоего воображения, твоей фантазии, то ничего нового ты от него не узнаешь. Давай проверим, ты мне кажешься, или я тебе кажусь». И они всю ночь рассказывали друг другу истории своей жизни. В ту ночь она узнала много нового, а еще узнала, что Тая – это она сама, просто где-то далеко. Узнала, что жизнь у Таи в ее далеком-далеком далеке была не сахар, она рано потеряла родителей, а государственные ведьмаки преследовали таких, как она, и либо уничтожали, либо приводили к присяге, предварительно вырвав язык и ослепив, ибо негоже орудию видеть и говорить. И они даже не знали, что их ночные беседы слушали, слышали все остальные. Многие из них прекрасно чувствовали себя в своих мирах, но были и такие, как Тая, изгои, бродяги, сироты, живущие на развалинах уничтоженных миров, под гнетом тирании, в публичных домах и холодных, бесчеловечных фабриках-патагонках. Для них вечерние беседы были отдушиной, они находили себе подруг в темноте ментального пространства, словно звездочки в ночном небе. И когда Тая наконец нашла ту, которая смогла перенести ее в этот мир, все наконец стало на свои места, и она стала наконец собой, потому что они все были семьей, были одним целым. Нет, каждая из них могла и отгородиться от прочих, не отслеживать то, что происходит с прочими, особенно если уставала. Но в такие моменты, как сейчас, им нужно было действовать слаженно, и они на время становились одним целым. Именно в этом был секрет успеха антимагии. Они были чрезвычайно эффективны при работе в команде, действуя синхронно и применяя свои способности так, словно были единым целым. Впрочем, они были единым и целым. Она отслеживает эмоции на лице маски императора и решительно встает на ноги, склонится перед троном, пустая формальность. Она – член семьи, у нее есть титул, она принадлежит к тем, кто может входить в тронный зал, не назначая аудиенции, но она все равно каждый раз преклоняет колени, потому что она представляет не только себя, она представляет их всех. Это только для нее самой, все они равны, а для придворных и чиновников, остальные – всего лишь непонятные простолюдины, с которыми так любит играться сестра императора. Но так было до попытки переворота, до бунта и манифестации Алых Стражей. В ту ночь именно они помогли императору справиться с заговорщиками, и потому ей было разрешено сформировать антимагию. То, что начиналось с детских игр в ее комнате и болтовни с воображаемыми подружками, обрело черты политической силы, вооруженной силы, отдельного спецподразделения. Как у любой политической силы, у них были враги, или скорее конкуренты. Канцелярия с ее инквизицией, совет кланов с их старикашками, мегакорпорации, только что выросшие, но уже рвущиеся к власти, кланы ночных воинов, не устающие присылать своих медовых кунайчи во дворец, это вечные соперники и противники семьи императора. Это те, кому было выгодно оторвать императора от его семьи, а то и узурпировать его власть. Император был слишком зависим от Лазурного дворца, и порой предпочитал не обращать внимания на то, что происходило за пределами Святой Земли. Она взяла на себя функцию контроля за самым важным, что было, за магами империи. Потому что самым важным в этой игре была сила. А сила возрастала в каждом маге с каждым годом, и только слепой не смог бы увидеть, что магия в стране вспухает словно сдобное тесто в духовке. Контроль над магами, над магопсихозом, воспитание и культивация перспективных, привлечение их на свою сторону – вот чем следовало бы заниматься императору вместо своих балов и приемов, вместо выращивания новых покоев Лазурного дворца и выведения единорогов на потеху придворным льстецам. «Хаэм», – говорит император, и его лицо становится скучающим. Она знает это выражение лица, у нее буквально несколько секунд, прежде чем он скажет, что устал и не собирается выслушивать всякие глупости, что у него назначена встреча, и вообще, земли Ямато стояли до нас и будут стоять после, а тебе, сестра, лучше посмотреть на новый фонтан, который он, император, возвел в павильоне мечтания и грез. Алая и Серафима уже оценили его по достоинству и считают новым чудом света. Она сжимает кулаки, у нее еще есть аргументы, они будут вот-вот, а пока ей нужно удержать внимание императора. Инквизиция перешла черту, повторяет она, повторение делает ее слабой, Зря она так, но пока у нее нет других козырей. Они начали говорить от твоего имени. Они посмели официально объявить о роспуске антимаги. А ты знаешь, что это означает? Роспуск антимаги, предполагает император скучающим тоном. Ну и пусть распускают. Толку от нее. Будешь больше дома бывать, хоть с кузинами начнешь общаться. А то мне тут на тебя жалуются, что ты совсем с людьми разговаривать перестала, все со своими подружками. Вот уж нет, это означает, что нам придется переименовывать мое подразделение. Мы не можем дергать общественное мнение из стороны в сторону, то объявляя о роспуске, то снова формируя антимагию. А распустить его на самом деле я не дам, только через мой труп, если ты на это готов. Она шутит только наполовину, и они оба знают об этом. В Лазурном дворце и раньше пропадали родственники, никто не хочет ворошить старые истории, но жить в Лазурном дворце – это значит жить в роскоши и не знать недостатка ни в чем, а еще полностью зависеть от императора. Всемогущий на территории Святой Земли, мало кто понимает, что это означает. Божьей милостью Тынна не переходит границы, установленные для людей, и уважает свободу выбора и ментальную независимость своих подданных, даже позволяя им плести свои заговоры и интриги при дворе. Но это ни в коем случае не означает его слабость. «Не, ну на твой труп я не пойду», — наклоняет голову император, выдержав некоторое время, в течение которого она успела забеспокоиться. «Ты и живая выглядишь не очень, а мертвой еще и пахнуть начнешь», добавляя дурную славу Лазурному дворцу. «Этого я допустить не могу. Значит, придется придумывать новое название, новое обоснование, финансирование и нормативную документацию». Безжалостно подвела итог она. На периферии сознания она слышит отсчет 3, 2, 1. И клик пластиковой кнопки детонатора в руке, взрыв срывает бронированные двери с петель, и они врываются внутрь, сея смерть и разрушение. Она явно семенит от угла к углу, торопливо размечая в голове сектор обстрела и простреливаемые пространства, короткими очередями гасит выскочивших охранников в форме инквизиции. «Все идет как надо. Пока. У меня нет на это все времени», — говорит император и зевает. «С ней он может вести себя неформально и позволять себе шуточки. Многие при дворе отдали бы правую руку за возможность вот так неформально болтать с самим императором, но ей этого мало. Чертова инквизиция, он слишком привязан к ней, он полагает ее своим детищем, в то время как это карманная армия Кенты. 5 минут, — говорит она, — на большее я тебя не задержу. Пойдешь свой фонтан открывать в павильоне мечты и Кунайчи в постель затаскивать. Они забавные, — усмехается он, — не прекращают попыток. Впрочем, танцуют они великолепно. Так что, 5 минут, — она испытующе смотрит на него. Он машет рукой. Хорошо, 5 минут, но если это опять твои беспочвенные жалобы на Кенту, то на осенний бал ты пойдешь в рыболовной сетке. Вот серьезно, договорились. Она не возмущается, не говорит, что в прошлый раз жалобы были по делу, что Верховный Инквизитор фактически стер с лица земли 2 клана исключительно по причине личной неприязни, ослабив империю на 40 отборных магов, погибших в сваре, или спешно эмигрировавших за рубеж от гнева кровников. В тот раз Кента смог уйти от ответственности, выставив ее полной дурой, но в этот раз у него ничего не выйдет. Она готовилась к этому дню, она даже позволила себе на нас и поставить ментальную блокаду, а себя Наину и себя Киэйко сделать двойными агентами. В этот раз все пройдет как надо, и она наконец вырвет гнилой шип инквизиции из тела империи, или пойдет на осенний бал в рыболовной сетке. «Слушаю тебя», — он наклоняет вперед. Вот теперь он готов слушать, только дело в том, что у нее нет доказательств. Пока еще нет, она прислушивается к остальным. Она явно несется по коридорам впереди боевой тройки, погашая проявление магии и не позволяя остановить их на полпути. Она чувствует, как пол дрожит под ударами тяжелых армейских ботинок, как струйки пота сбегают за шиворот, как бьет в плечо приклад во время короткой очереди по 3 патрона. Их все еще мало, все думают, что антимагия в своем основном составе – это как минимум батальон, но это не так, их в 3 раза меньше, а все из-за пепельных клонов ее Наи, которые могут быть включены в общую численность, которые обычно и отправляются на рутинные задания. Но пепельные клоны на то и клоны, что рассыпаются в прах при получении определенного количества урона, кроме того их автономия ограничена. Поэтому сегодня у них не так много сил, их хватает на штурм 2 объектов, и если они ошиблись в расчетах и ручная собачонка Кенты, этот профессор Китана спрятал якорь в другом месте, она совершенно точно будет вынуждена танцевать на осеннем балу, одетая только в крупную черистую рыболовную капроновую сетку для ловли тунца. И не то, чтобы она стеснялась своего тела, в условиях лазурного дворца никто не старел, не дряхлел и не покрывался морщинами. Император в этом смысле, как юный Гаутама, терпеть не мог старость и уродливость вокруг. Потому ее тело все еще было привлекательно и в любой момент могло быть размещено на обложках глянцевых журналов, и ей не было бы стыдно за ее формы, за ее матово-белую кожу без малейшего изъяна. Да и некоторые наряды молоденьких модниц на балах были и пооткровенней, что греха таить. Просто именно для нее такой вот выход означал бы капитуляцию перед любимой игрушкой императора, его инквизицией. «Я понимаю, что ты привязан к самому Кенте и к его сардаукарам», — говорит она, затягивая время, чувствуя, как ее они штурмуют оба объекта и пока без проблем продвигаются по коридорами внутрь охраняемой зоны, в любой момент ожидая сигнала о том, что они нашли. «Но ты дал слишком много власти и полномочий этим ребятам, и я даже не говорю о Кенте. Кента верен тебе, он вряд ли сможет что-то затеять самостоятельно. Вот, даже ты признаешь его лояльность», — кивает император. «Ему приятно, когда его затею хвалит. Этим и пользуются все многочисленные льстецы вокруг трона. Как там, император, вы можете делать со мной что угодно, я человек старый, грубый, я скажу вам прямо в лицо, грубо, по-солдатски, вы, гений. Годы и десятилетия такой льстивой лжи неизменно меняют человека, меняют не в лучшую сторону, и рано или поздно он начинает верить в то, что он действительно гений и богоизбранный. Тем более, что на территории Святой Земли так и есть. В свое время она настаивала на регулярных поездках императора по стране, туда, где его сила не действует, чтобы он не терял связь с реальностью, но после покушения, что-то изменилось в нем, что-то неуловимое. И, хотя он все еще держится и еще не стал капризным и самодовольным тираном, но восприятие реальности у него уже давно искажено. Он думает, что в состоянии удерживать инквизицию под контролем, хотя большая часть инквизиции — это не офис в Лазурном, а филиалы и подразделения по всей стране. Это, черт возьми, независимая вооруженная сила, подчиняющаяся только Верховному Инквизитору. Хорошо, что каждый раз, как Кента в Лазурный возвращается, его сканируют на ментальное воздействие, но все же, да, император на троне, кланы и корпорации на местах, а инквизиция вроде как должна весу императору в стране добавить, вроде и не вмешивается он сильно, вроде как просто для контроля и порядка отдельную службу завел, а фактически, частная армия в его подчинении, но ох, мало он знает об истории янычар в Османской империи или претарианцев в Риме, или гвардейских полков в России. Такие вот подразделения обязательно начинают влиять на политику, и Кента уже начал. Пусть даже у него и нет мыслей о свержении императора и он лоялен, но это, пока. А то, что его ручная собачонка Китана выкинул, что он творил на своих объектах, проводил эксперименты над людьми, похищал магов, уничтожал их сотнями, если это все вскроется, то тысячелетняя империя может покатиться в тартары быстрее, чем они успеют сказать инквизиция. Прямо сейчас они прилагают нечеловеческие усилия, чтобы подробности о опытах в разрушенном научном комплексе не вылезли наружу, но это только вопрос времени. И к тому моменту, как все вылезет и вскроется, им нужна официальная позиция. А для того, чтобы изменить мнение императора и бросить инквизицию на растерзание, ей нужны веские доводы. Взятый в оборот Кента и его пес Китана смогут, как обычно, сказать, что все, что мы делали на благо империи и императора, казните нас, судите нас. И сердце императора опять растает, и Кенту пожурят, а Китана посадят в тюрьму, лет на 5, где у него будет комфортабельная камера и возможность продолжить свои эксперименты. Нет, этого мало, на 2 часа, кричит она тая, поднимая ствол Хиклерундкаха, но все вокруг словно замирает, никто не в силах пошевелиться, штурмовая тройка словно попала в липучий сироп, они не могут двинуться, они словно мухи в янтаре, все видят, но ничего не могут сделать. Вот останавливается даже едва видимое движение грудной клетки, и они начинают задыхаться, замедляется сердцебиение, и одна из них теряет сознание, оставшись стоять, вытянув руку с открытым ртом. Ловушка. Она Яна вызывает внутри себя волну, чувствуя, что не может пошевелиться, но все еще может управлять своей способностью, выплескивает ее наружу концентрическими кругами, отменяя и гася магические эффекты в радиусе воздействия. Липкий янтарь пропадает, и она тая наконец может вздохнуть полной грудью, привалившись к стене и поддерживая тяжелый ствол Хеклерундкаха. Приходит в себя и она, которая потеряла сознание. Никто не говорит ни слова, они понимают друг друга без слов. Этим и страшна антимагия. Любое подразделение, как бы ни были крутые его бойцы, сейчас бы перекинулись парой слов. «Ты в порядке? Идти можешь?» «Да, в порядке, отлично. Продолжаем», что-то вроде этого. Но они и так знали, что с ней все в порядке, что надо продолжать, и продолжили. Опять взрывчатка на дверь, опять отсчет, опять палец на кнопке детонатора. «Никто не спорит, что твой Кента лоялен, но это его единственное достоинство», говорит она, продолжая тянуть время. «Он даже собственную задницу не может контролировать, не то, что этого продувного старого пса Китона. Тот вертит им как может. Кента, слабый как беличий хвостик, с одного конца на него давишь ты, а с другого – Китона. Ну, никто и не утверждает, что он гений», хмыкает императора. «Он же, Кента, верховный инквизитор, хе, да, очень смешно», говорит она, не пытаясь скрыть сарказм. «Практическая шуточка от императора – назначить Тюфика и Мямлю Кенту верховным инквизитором. Еще и название подобрать – инквизиция. Не какой-нибудь комитет по предотвращению, а инквизиция». Сразу в голове кострые и железные девы, раскаленные щипцы и дыба, суровые садисты в робах и Кента. Император шутить изволит. Тем временем она Яна врывается наконец в зал и находит то, ради чего они все и затеяли. Она облегченно вздыхает. «Не придется на осенний бал в рыболовной сетке приходить. А теперь, — говорит она, — теперь посмотри на последствия твоей шуточки». Вот, она разворачивает к императору экран небольшого планшета в ее руках. На экране, видео с нагрудной камерой ее Яны. На экране, операционный стол. На столе лежит она, со срезанной половиной черепа и какими-то проводами, уходящими вниз. Капельницы, катетеры. Сейчас она похожа на какого-то осьминога. «Что это?» — хмурится император. «Это, ты, твой любимчик Кента настолько не контролирует свою организацию, что его заместитель Китона взял все в свои руки. Он похитил меня, он думал, что это я, и, как видишь, использовал для своих опытов. Думаю, он еще и изнасиловал это тело. Она врет, она знает Китона, и тот вряд ли сделал что-то такое, вот его лабораторные крысы вполне могли». Но у императора пунктик на сексуальном насилии, он его не терпит и выжигает каленым железом, так что сегодня она прошлась по всем мозолям. Семья, насилие, отсутствие контроля. Император берет планшет из ее рук и долго смотрит на изображение, отдает планшет обратно. Его лицо стремительно начинает наливаться красным. «Кто эта девушка?» – спрашивает он. «Твой двойник, твоя подруга?» «Нет», – качает головой она. «Это клон, управляемая приманка. Я подозревала что-то подобное. И если бы не приманка, то на этом столе сейчас лежала бы ты, а все мои подруги исчезли бы, и ты бы остался один со своим инквизитором, который льет тебе в уши сахарный сироп, Кента». Император остается неподвижным, но это опасная неподвижность. Сейчас на всей территории Лазурного дворца начинают стремительно вянуть чудесные цветы и падать замертво райские птички, а на стенах начинают вырастать шипы. «Знаешь, что тут самое страшное, братец?» – спрашивает она, уже зная, что победила. «Не то, что твой Кента настолько беспомощен, что допустил нападение на меня, члена семьи императора, а то, что если бы я не приняла меры к собственной безопасности, ты бы про это даже не узнал. Меня бы заменили клоном или двойником, ты бы продолжил свои развлечения с фонтанами, единорогами и девицами из Ига, а страной фактически правил бы некто Масадзи Китона, и это допустил ты». «Довольно». Император встал на ноги. «Аудиенция закончена. Ты свободна. Как скажете, ваше величество». Она склонилась в вежливом поклоне. Уже выходя за дверь, она повернулась и спросила. «Так что, рыболовной сетки не будет? У меня довольно неплохая фигура». «Пошла прочь», — взревела император раненым бизоном, и она, довольно хихикая, вышла за дверь. «Теперь, Кенте, конец. Конец Китона. Конец этой дурацкой инквизиции, которая хотела захватить то, что по праву принадлежит ей. Никто не имеет права манипулировать императором, кроме нее, разумеется». Уже идя по коридору, она сосредоточилась на других. Команда Таи и Яны проводили зачистку помещения и разминировали взрывчатку, установленную в камерах содержания подопытных, подготавливая все для фиксации доказательств и освобождения тех несчастных, кто еще выжил. Все было в порядке. Она вошла в свои покои и улыбнулась. «Как все прошло?» – спросил Питер, который лежал на шелковой простыне в обнимку с пультом от телевизора и большой чашей с фруктами. «Мне опять фрукты принесли, а я сухарики и пиво просил. Все прошло замечательно, дорогой», – сказала она, делая шаг вперед, и тяжелые одежды упали с ее плеч к ногам. «Как ты отнесешься к тому, что я приду на осенний бал только в рыболовной сетке?» Глава 34. Существует три стадии и 9 этапов эскалации, согласно теории Фридриха Глазла. И мы, все мы, присутствующие на Санта-Терезии, команда всадницы Хикару Дона со своей неизменной Чиэка, находимся в первой стадии эскалации конфликта с Марией Сан, Золотым Городом, Камканом и всем, что она представляет. На первой стадии мы с грациозностью антилопы уже умудрились пробежать этапы напряжения, дебатов и изящно вляпались в третью, действия вместо слов. И я не могу сказать, что действия были предприняты нами. Мария Сан пригласила нас на свое судно, предоставила гарантии безопасности и возможности покинуть это судно в любой момент, однако воспользовалась случаем и перенесла нас всех в иной мир. При этом ключи от метафорической двери остались у нее, так что несмотря на то, что вокруг нас, океаны свободы передвижений, мы все равно в тюрьме. И это сделал человек, который уверял, что он против насильственного удержания разумных существ. Охренеть! Второй не менее важный аспект – это тот факт, что мы все вдруг забыли имя нашей подруги, члена команды воина сейтики веселой попрыгушки по мирам и вселенным, сладкоежки и одновременно хтонической сущности, повергающей в трепет даже Линду. Как это сделала Мария и не является ли это еще одним нарушением свободы воли разумных существ? Я смотрю на приближающуюся полоску берега и мучительно пытаюсь вспомнить имя, сжимая в руке подтаявшую конфетку. «Как же бесит, а?» — говорит Майка, становясь рядом. «Крутится где-то в голове, но вспомнить не могу. Помню, что короткое такое имя и с растениями связано. Лилия? Нет, не нашла Марию Сан?» — задаю я вопрос. Вопрос риторический, потому что как только страсти в кают-компании накалились, та исчезла, растворившись в воздухе, оставив нас гадать, не была ли она тщательно наведенная иллюзией или так у них телепорты работают, без хлопка. Поиски по яхте результатов не дали, исчез также весь персонал, включая моряков, капитана и вежливых стюардов. Однако Майка не сдавалась и продолжала поиски, периодически находя что угодно, от кладовки со спасательными жилетами, до сейфа с судовым журналом, но только не Марию. Коллегиально было принято решение плыть в бортом. Слава богу, Читаси умела управлять яхтой, она, оказывается, на досуге книжки почитывала. Хотя система навигации ни черта не работала, компасы тоже, и мы плыли по прямой, указанной юке. Хикару Дона взбесилась аж до белого коленя, но выплескивать при посторонних этого не стала, а удалилась в свободную каюту, откуда периодически доносились проклятия и глухие удары, звон разбитого стекла и монотонный голос Чиэка, которая пыталась успокоить свою госпожу. Кто не потерялся ни в малейшей степени, это Акира, которая тотчас развела бурную деятельность по подсчету и инвентаризации запасов и материальных ценностей на яхте. Под ее горячую руку тотчас попала Йошика с Миха и даже Юки. Все вместе они отправились считать мешки с сухарями, ящики с консервами, или что тут на яхте есть. Думаю, что тут обязательно должен быть винный погребок, где и надо пережидать апокалипсис в обнимку с бочонком рома. Йо-хо-хо. В любом случае Акира и ее отряд продразверстки исчезли в трюме, в поисках сокровищ, а я, немного подавленный перспективой провести тут лет 100-150, а потом узнать, что в нашем мире едва день прошел, вышел на нос яхты, переваривать случившееся. Кажется, я теперь знаю, как эта блеклая стерва со своими лицемерами из Камкан могут справляться с преступностью без тюрем, говорит Майка, глядя вдаль. Они просто стирают ненужные им паттерны поведения. Вот был бы, допустим, вор, крал там кредитки и золотые украшения у граждан в метро в час пик, а они, хлоп, взяли его под рученьки и мозги промыли. И он забыл саму концепцию кражи, понимаешь, что так можно. Или там перепрограммировали его, и он теперь скорее от голода умрет, чем даже возьмет ничейный кусок хлеба. Вот и прекрасно, никого не запирают, никаких решеток и прочих вещей, неприемлемых для их чувствительных, нежных душ. А по сути это даже хуже, чем тюрьма. Я бы предпочла за решеткой сидеть, и чтобы меня били нещадно, чем вот так в голову влезли как воры. А ты потом сидишь и не понимаешь, что у тебя из башки вынули, А что оставили? Вдруг у нас с тобой были еще товарищи, а Мария их убила и память нам об этом стерла? Вдруг вообще никакой Марии Сан нет, а мы все это сами придумали? Она замолчала и потерла переносицу, жестом, который взяла у Акиры. Хуже нет, чем в самой себе сомневаться. Пожаловалась она. Понимаю, я смотрю на Майка, которая чешет голову, пытаясь вспомнить имя. В любом случае, в Бартоме, на Аллее Героев стоит памятник, и местные жители знают ее имя. Думаю, что мы призовем ее намного раньше, чем доплывем до Бартома, достаточно местных спросить. А если вспомнить Юки и ее путешествие, то никто нас и хватиться не успеет, говорю я. Как-то дико думать о том, что в этом мире есть Аллея Героев с моим памятником, вздыхает Майка. Пока Юки об этом рассказывала, это как будто сказка какая-то. Но вот я тут, смотрю на эти две луны в небе и понимаю, что все это так реально, и что Юки в этом мире прожила, сколько лет, она и сама не знает, не считала. Говорит, что с момента, как драконов покорила, лет 50 прошло. Старая Юки, с ума сойти, так скоро в вашем обществе я самая молодая останусь, говорит Майка. Может, ты с Акирой сходишь, поговоришь? О чем, не понимаю я. Майка вздыхает, опирается на фальшборд спиной. Да она как не в себе после того, что в этом комплексе было, говорит она, опустив голову и задумчиво изучая шнурки на своих кроссовках. Читаси какой-то хмырь выручил, ну, помнишь из ее культистов, этот, фанатик недоделанный, а Акире досталось. Она чего в трюм сразу побежала, чтобы без дела не сидеть. Юки говорит, она теперь спать не может, как заснет, так кошмары снятся, просыпается сразу и курить. 5 пачек со вчерашнего дня скурила, как паровоз, ей-богу. А, говорю я и ругаю себя за невнимательность. Конечно, Акире досталось, я же видел, но из головы вылетело, как только вылечил ее. Есть такой стереотип в голове, вылечил, значит все в порядке. Но она излечилась только физически, а психологические травмы так и остались. В конце концов, даже просто пребывание без магии наносит травму магам. Они идентифицируют себя со своей способностью, а Акира – это огонь, это пламя. Инквизиция взяла нас тепленькими, врасплох, по одному. Ощущение беспомощности, отсутствие магии, насилие, пытки – всего этого более чем достаточно, чтобы сломать человека, даже такого волевого, как Акира. «Угу», – кивает Майка. «Я-то сразу заметила, как она на мне сорвалась. Она обычно так не делает, даже когда я действительно косячу». Она смотрит вверх на две огромные луны в пронзительно-синем небе. «Хорошо, я поговорю, обещаю я». Майка поворачивает ко мне голову, изучает мое лицо, удовлетворенно кивает. Я киваю в ответ и отталкиваюсь от фальшборта, направляясь на поиски Акиры. Майка остается на месте, продолжая смотреть в небо. Акиру я нашел в камбузе. Она и Юки стояли над мешком с мукой и смотрели на него так, словно именно в этом мешке и содержался ответ на главный вопрос вселенной, жизни и всего такого. Они обе были перепачканы в муке, и их лица напомнили мне маски актеров из театра Кабуки.